Глава 40. Люси. То, что Пейдж обнаружила нас вместе в постели, вроде никак не отразилось на Бене, потому что вечером он снова приглашает меня к себе, и я уже перестаю делать вид, что собираюсь взяться за ум. В номере оглядываюсь по сторонам, но Пейдж нигде не видно. Мы одни. «Я забрал у Пейдж ключ», — говорит Бен, заходя на кухню. На столешнице стоят два стакана со льдом, ждущие, чтобы в них что-нибудь налили. «Ты же понимаешь, что даешь ей знать, что мы все еще спим?» «Понимаю. С кем я встречаюсь, никак ее не касается». «Бен, мне кажется, встречаюсь — не самое подходящее слово». Он замирает, держа над стаканом бутылку виски и приподнимает бровь. «С книгами все нормально?» «Ну, с твоими книгами». «Либо продажи взлетят до небес, либо моя карьера будет уничтожена. Жду не дождусь увидеть, что из этого произойдет». Он морщится, но прощения не просит. «Имея я хоть каплю самоуважения, я бы ушла. Я не спала бы с мужчиной, который использует мою жизнь и убийство моей подруги для онлайн-заработка. Очевидно, самоуважения мне не хватает, потому что я иду и сажусь на диван в гостиной. На столике лежат ноутбук и бумаги. Глаз зацепляется за мое имя, я наклоняюсь вперед и беру листок, чтобы рассмотреть написанное получше. Это план выпуска. Мамино имя тоже тут есть, и имя Нины. Бен набросал несколько строчек того, что собирается сказать, аккуратным и весьма разборчивым почерком, и мой взгляд цепляется за одну из фраз. Скорее всего, Люси не собиралась убивать Сави. Моя теория — шок от того, что она сделала, вызвал нервный срыв, который совершенно стер это воспоминание. Поднимаю взгляд на Бена, подошедшего ко мне с двумя стаканами виски. «Ты думаешь, это сделала я?» Это не вопрос, а утверждение. Бен переводит взгляд с меня на лист. Не могу понять, хотел ли он, чтобы я это увидела. Обычно он все хорошенько расчищает перед моим приходом. Это всего лишь один из возможных вариантов концовки. Беру у него стакан. Он тяжелый. Не убил бы, если б я разбила его Бену о голову, но сделал бы очень больно. Отодвигаю листок в сторону, чтобы посмотреть, что под ним. Бен сказал правду. Это одна из возможных концовок. Тут есть заметки о том, что ее убил Мэтт, и об отсутствии конкретного заключения. Но подробно расписан только вариант со мной. В остальных всего две или три строчки. У меня целая страница. «Ты думаешь, это сделала я?» — повторяю я. Не знаю, почему я разочарована. Я ведь никогда не думала, что он на моей стороне. Или, может, это неправда? Он садится в кресло напротив меня и наклоняется вперед, опуская стакан на столик. Я не дошел до какого-то конкретного заключения. «Бен, я еще работаю». Он ненадолго замолкает. «Это была изначальная концовка, до того, как ты приехала сюда и согласилась со мной поговорить». Делаю большой долгий глоток. Он обжигает мне горло. Ставлю стакан на стол слишком сильно, и часть содержимого выплескивается на мое будущее в подкасте, размывая его идеальный почерк. «Теперь ты передумал?» — спрашиваю я. Он отвечает не сразу. «Тогда я ничего не решил. И в данный момент тем более не решил. Наверное, сейчас это лучшее, на что я могла надеяться. Но ты говоришь мне не всю правду», — говорит Бен, вздергивая бровь. «И мы оба это знаем». Смотрю на него. «Да, он прав. Может, не стоит винить его в том, что он во мне не уверен?» «И не только про Мэтта», — говорит Бен. «Про другое тоже». Завтра выходит твое интервью. Мне не хочется верить, что это была ты. Но у меня еще есть вопросы, на которые ты не хочешь или не можешь отвечать. Склоняю голову, наблюдая, как он потягивает свой виски. Молчание растягивается между нами, подтверждая его слова. Я не готова отвечать на его вопросы. Невиновный человек, наоборот, спешил бы как можно скорее все прояснить. Если думаешь, что это могла быть я, не боишься, что я и тебя убью? В его глазах появляется искра. Нет, не особо. Не особо? Осушаю стакан, и очень зря. Сейчас пьянеть не нужно, мне уж точно. Это же не часть подкаста, да? Ты в конце всем расскажешь, что мы переспали? Боже, нет, так я выставлю себя в ужасном свете. Да, это ты себя выставишь в ужасном свете. Безрадостно усмехаюсь я. И я не стал бы поступать так с тобой, искренне добавляет Бен. Я все еще сомневаюсь, верить ли ему. На столешнице, где он нарезал лаймы, лежит нож. Я представляю, как хватаю его и вонзаю Бену в грудь. Достаю и вонзаю. Достаю и вонзаю. «Давай, давай, как в изгоняющем дьявола!» — радостно кричит Сави. Лампа в углу достаточно тяжела, чтобы хорошенько повредить ему голову. Карандаш у моей руки мог бы проткнуть ему горло, если я приложу силу. Или можно просто задушить его подушкой сегодня ночью, когда он уснет. «Скучно», — напевает Сави. «Люси». Бен подается вперед, не сводя с меня взгляда. «О чем ты думаешь, когда так делаешь?» «Я не сдерживаюсь. Думаю о том, как я тебя убиваю». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 7. Правда о Люси. Впервые мы с Люси Чейз встретились в Пламптонской забегаловке. Я ее ждал. А вот она увидеть меня не ожидала. Все это подстроила ее бабушка. Я предложил встретиться у нее дома, чтобы Люси приехала туда. Но она сказала, что в кафе будет лучше. «Не надо окружать ее у меня дома. Кафе — общественное место. Там у нее будет возможность показать тебе средний палец и свалить, если она захочет». Но Люси этого не сделала. Напротив, она подошла и села за мой столик, и была весьма, нельзя сказать, дружелюбна, но не враждебна, как я ожидал. Я нервничал при нашей первой встрече, и она, кажется, это видела. Я не думал, что буду волноваться, но дело в том, что Люси оказалась совсем не такой, как я ожидал. Выглядела она практически как на фотографиях. Черты ее лица стали чуть острее, и она улыбается больше, чем можно было бы ожидать, исходя из фотографий, разлетевшихся по сети. Но я узнал ее, как только она вошла. Удивило меня то, как она держится. Люси высокая. Она входит в помещение, будто зная, что все на нее смотрят. Так она вошла и в кафе. Будто знала, что на нее будут пялиться. И ей было все равно. На самом деле я не знаю, как Люси относится к тому, что на нее таращится. Учитывая, как она выглядит, думаю, так было всегда. Но теперь все наверняка по-другому. Трудно сказать, что Люси думает об этом. Или о чем бы то ни было, потому что она очень и очень закрытая. Она часто отвечает на вопрос не сразу, а через пару секунд, будто репетируя ответ про себя. Она никогда никому не давала интервью. Она не говорила с прессой сразу после смерти Саванны, а после того, как люди в Пламптоне стали один за другим вешать убийства на нее, тем более... Мне известно наверняка, что многие журналисты пытались выйти с ней на связь на протяжении последних 5 лет в надежде что-то написать про них с Саванной. И Люси всегда отвечала отказом. либо не отвечала вовсе. Я сам не раз писал ей на почту на протяжении нескольких месяцев и не получал ответа. Не знаю, почему она передумала. Беверли говорит, дело лишь в том, что она попросила. Но как бы то ни было, вот она. Впервые. Версия событий Люси Чейз. Ты выглядишь очень подозрительно. Наверное, у меня просто на лице написано, как я воспринимаю тебя, Бен. Тут я хочу влезть и уточнить, что Люси невероятно саркастична и иногда может казаться безразличной даже в серьезном разговоре. Но то, что она сейчас сказала, — чистая правда. Она, очевидно, относится ко мне с подозрением. Как и ко всем, мне кажется, но ко мне особенно. Как давно ты вернулась в Пламптон? Около недели назад? Да. И как тут все? Ужасно. Почему? Тут жарко, и все считают, что я убила свою лучшую подругу. Хотя, наверное, все везде так считают, но здесь меня всегда узнают на улице. Можешь рассказать нам о том дне? Все, что помнишь. Да, это была суббота. Я проснулась рано, потому что Мэтт был в плохом настроении. Он топал по дому, сильно шумел. Ты помнишь, из-за чего он так злился? Нет. Из-за какой-то ерунды, скорее всего. Мэтт всегда из-за чего-то злился. Вы ссорились? Да не то чтобы. К тому моменту мы с Мэттом в принципе уже не ладили, так что между нами всегда была некая враждебность. Но в тот день мы друг на друга не кричали, ничего такого. В общем, ничем особенным я в тот день до свадьбы не занималась. Сидела дома, смотрела телевизор. Немного прибралась. Потом часов в 5 мы ушли на свадьбу. И все. Это все, что я помню о том дне. Колин рассказал, что ты сначала говорила, что помнишь, как вы приехали на свадьбу, но потом поняла, что это не так. Я создала фальшивое воспоминание на основе того, что мне рассказали другие. С тех пор у тебя такое случалось? Нет. Из-за этого я специально решила не пытаться вспомнить. Решила не пытаться вспомнить? Да. Раз уж я не могу доверять собственной памяти. Что ты помнишь после того, как вы с Мэттом вышли из дома? Как я иду по обочине. Водитель грузовика спрашивает, все ли у меня в порядке. Куда ты шла? Ты это знаешь? Кажется, я думала, что мы с Сави должны встретиться у ее машины. Помню, посмотрела на того мужчину и подумала, откуда он тут? Я же иду к Сави. Ты понимала, что на тебе кровь? Я думала, что это грязь. Опускала взгляд и никак не могла понять, где я так испачкалась. Как ты отреагировала, когда тебе сказали, что это кровь Саванны? У меня началась истерика. Им пришлось вколоть мне успокоительное. Ты тогда уже знала, что она мертва? Кажется, они мне сказали, но это не откладывалось в голове. Я им не верила. Из-за травмы или... Это просто казалось мне нереальным. В своей голове я только что вышла из дома с Мэттом, будто это было 5 минут назад, а не 12 часов. Полиция сразу пришла тебя допросить? Через несколько часов. Мне как бы пытались задавать вопросы там, на дороге, но я ничего внятного не могла сказать. Я только повторяла «Где Сави? Где Сави?» И мне всегда казалось... Тебе всегда казалось? Ну, тогда я не до конца понимала, где нахожусь и что делаю из-за травмы головы. Если б я ее убила, зачем мне было спрашивать, где она? Я бы, наверное, говорила что-то вроде «я ее ударила» или «прости», ну, раз я была не в себе. Наверное, я говорила бы что-то, что указывало на мои действия. Не знаю, может, это я просто пытаюсь себя успокоить. Успокоить? Убедить себя, что ты ее не убивала? Да. Потому что ты не знаешь наверняка. Я не знаю наверняка. Я не помню ту ночь. Я знаю, что любила Сави, и не могу представить, как делаю ей больно, но все вокруг так уверены, что это была я. Трудно не задаваться вопросом, а вдруг я все-таки взорвалась? Вдруг у меня случился психоз? Люди осознают, когда у них психоз? Я не знаю. Это был риторический вопрос, Бен. Как ты можешь объяснить царапины на своей руке и частички твоей кожи под ногтями Саванны? Синяки у нее на руке, совпадающие по форме с твоей рукой. Никак. Я не помню. А вы с ней когда-нибудь дрались? Конечно, нет. Но у тебя бывали агрессивные стычки? Например, история Росса. Были ли еще подобные случаи? Нет, только тогда с ним. И я все еще считаю, что это было заслужено. А Саванна? Ты не знаешь, бывали ли у нее драки или нечто подобное? Нет, насколько мне известно. Да мне даже трудно такое представить. Сави была очень добрым и уравновешенным человеком. Ну, это тебе уже многие рассказали. Все очень ее любили. Она никого и пальцем не тронула бы.